Глава 17. Миша. В себя прихожу быстро, но вокруг все равно темно. На башку натянута плотная темная ткань, поэтому ни хера не видно. Едем куда-то. Мужские голоса тихо переговариваются. Затылок горит и пульсирует после удара. Сообразить толком ничего не выходит. Тачка останавливается, меня вытаскивают на улицу. Руки за спиной связаны. Серьезно? Вы кино пересмотрели, дебилы? Трясу головой, тряпка сползает. Передо мной две квадратные ухмыляющиеся рожи. Третья идет от багажника сбитой. Подбираюсь, скалясь на них и прикидываю, что я сейчас могу сделать. Зря вы так, парни. Креплю им, понимая, что положение дерьмо, и отмахаться не выйдет. Но и сдаваться так просто я не собираюсь. Выкручиваю запястье, стараясь тянуть веревку. Она трёт и сдирает кожу, но падает. Они будто только этого и ждали. Накидываются сразу вдвоем. Завязывается серьезная потасовка. Мышечный корсет спасает меня от некоторых очень профессионально опасных ударов. Третий пока не вмешивается. Зато эти двое наваливаются по полной. Отбиваюсь. Один из мужиков берет на излом руку и ставит меня на колено на землю. Давит. Дёргаюсь больно. По ребрам прилетает с ноги от второго. Следом в рожу летит колено. Кровь заливает губы и подбородок. В глазах фейерверк. Нормально выхватил. «Чё происходит-то, а?» Смотрю на мужика сбитой. Его дружки дергают меня вверх. Чел перехватывает биту вертикально, примеряется, глядя мне в глаза. Размахивается и херачит поперек живота прямо под ребрами. Дыхание сбивается, в глазах темнеет. Внутренности вибрируют. «Охуеть!» Закашлившись, сплёвываю слюну вместе с кровью себе под ноги. От ее металлического вкуса и удара битой тошнит. «Слышал, ты неплохо учишься в своем университете. Так вот, еще один урок тебе, Михаил Тарасов. Запоминай. А лучше записывай». «Нельзя». Тоном преподавателя диктует он, продолжая крутить биту в воздухе. «Писать замужним девочкам сообщение. Я тебе настоятельно рекомендую забыть о ней». «А ты это кто?» С вызовом смотрю ему в глаза. «Мужу слабо самому было приехать? Он за свою женщину сам встать не может?» «Я?» Скалится мужик и бьет кулаком под дых. Снова теряю связь с реальностью на несколько секунд. Упасть не дают. Дышу тяжело, пытаясь протолкнуть в горячий легкий воздух. «Я твой ночной кошмар, парень. Своих шлюх трахай, а об Аише забудь. Если не хочешь долго и мучительно подыхать, конечно». Отпускают, толкают спину. Падаю на колени и смотрю, как ублюдки ржут и грузятся в тачку. Лиц не скрывают, номеров тоже. Бессмертные? Трясу головой, разгоняя муть. Тяжело поднимаюсь. Валить надо отсюда. Только вот для начала понять бы, куда меня вывезли. На земле, там, где стояла тачка, валяется мой рюкзак. Дохожу, опускаюсь перед ним на корточки. Но тут же снова заваливаюсь на колени. Тяжело, больно, мутит все сильнее. Под ребрами ноет. Завтра там будет огромный синяк. Твари. Ладно, потом с ними. Телефон нахожу, связи нет. Поднимаюсь, отряхиваюсь как могу и спотыкаясь иду, прислушиваясь к звукам вокруг. Трасса должна быть где-то рядом. Тачку поймаю, доберусь до города. Дорогу нахожу быстро, а вот с попуткой сложнее. Подбирать побитого и грязного пассажира явно побаиваются. Иду вперед, ищу связь. Как только ловлю две полоски, набираю Беркута. «Забери меня, бро», — прошу его. Скидываю геолокацию и, покачиваясь, стою на точке. Жду, переваривая случившееся. Оно в меня не лезет, выворачивается на обочину. Мышцам адски больно. Разгибаюсь. На горизонте вижу синий «Шевроле» Беркута. Быстро приехал, значит, мы близко к городу. Разворачивается, криво паркуется возле меня. Выскакивает из машины. «Охренеть!» Удерживает за плечо. «Кто тебе так?» «Дай воды!» Надо срочно прополоскать рот, пока опять не вывернула. «У меня нет, ща возьмем по дороге». Забирает мой рюкзак, швыряет на задний и, нырнув под руку, помогает дойти до машины. Я и сам могу, но за помощь благодарен. «Не поломали?» «Вроде нет, но били интересно, на грани. Я помолчу, ладно? Башка трещит. Друг убавляет музыку в тачке до минимума. Везет меня в город. Глаза закрываю. От мелькающего пейзажа снова мутит и кружит. Понимаю теперь, чего Аиша так боится. Меня сейчас успокаивает то, что совсем недавно страшно бесило. Ее игнор. Она не читала сообщения. Ее муж знает об этом, а значит, с ней все хорошо. Если не так, я заберу у отца свой ствол и поеду знакомиться. Нельзя ее обижать. Она маленькая и беззащитная. Беркут въезжает к нам во двор, помогает выйти. Хромаю, морщусь. Посидел немного, мышцы застоялись. Стало болеть еще сильнее. Рожу тоже саднит. Подбородок стянуло засохшей кровью. Вспоминаю, что мы так и не купили воды. Димон гнал сразу на адрес. «Твою мать!» К нам подлетает отец. Встаю ровнее, делая вид, что мне нормально. Не первый раз драки, и точно не последний после сегодняшнего. «Кто его так?» Спрашивает у абсолютно целого Беркута. Дима молчит. Отец хмыкает и, тихо матерясь, усаживает меня на диван. Сопротивляюсь. Я к себе в комнату хочу. Мне одному надо побыть. Не отпускают. Стягивает с меня грязную футболку. «Света!» Орет на весь дом. «Света, врачу нашему позвони!» «Да не надо мне никого!» Дергаю, скидывая с себя руки отца. «Пусти!» «Ты из-за этой девчонки огреб?» Рычит он. «Миша, блядь, я тебе что сказал?» «Не лезть, забыть! Это не твой уровень! Ты не вывезешь!» «Посмотрим!» Устало облокачиваюсь на спинку дивана. «Кто бил, запомнил? Номера машины, марка?» Давит отец. «Нет», лгу ему. «Не хочу пока его вмешивать. У меня пацаны есть помощь. Мы что-то придумаем». Врач приезжает, осматривает, настаивает на больнице, снимках. Отец рычит на мое сопротивление и еще сильнее давит. «Сдаюсь, еду с ними». Убеждаемся, что переломов нет. У меня даже нос крепкий оказался. Разбили, но не сломали. Едем назад. Переписываю с парнями в чате. Беркут уже рассказал ситуацию Ваньке и Илье. «Дай сюда!» Отец нервно выдергивает у меня из рук мобильник. «Эй! Я добавлю тебе сейчас!» предупреждает он. Остываю, зло смотрю в окно. «Тебя грохнуть могли, Миша! Я же нормально с тобой говорил на эту тему, как со взрослым!» «Так я тебя услышал, пап, и свое решение принял как взрослый. То, что огреб сегодня, это повод скиллы подтянуть. Ты можешь мне либо помочь с этим, либо не вмешиваться. Так сильно любишь ее, что готов рисковать собственной головой?» Отец сворачивает к магазину. Мое молчание и упрямый взгляд воспринимает правильно. «Да. Я именно так в нее влип. Незаметно разве? Сигарет мне возьмешь?» Спрашиваю, разглядывая обработанные ссадины на запястьях. «Как ты собрался воевать с целым кланом, если не можешь победить зависимость от никотина?» усмехается отец. «Здесь сиди, сейчас вернусь». Уходит в маркет. Минут через 10 возвращается с пакетом всякой дряни, которую нам прописали в травме. Кидает его на заднее, а мне на колени швыряет пачку сигарет. Заводит машину. Выезжаем на дорогу. Задумчиво кручу Мальборо в руке. Курить хочется адски. Под языком сосет, пальцы покалывает и уши горят. Вскрываю пленку, откидываю крышку, вдыхаю запах табака. Отец наблюдает. Сжимаю пачку в кулаке. Открываю окно и швыряю ее на проезжую часть. Он прав. И я ему сейчас очень благодарен за то, что снова рядом. Не трахает мне мозг, а просто ставит его на место. И появляется дикое желание с ним объясниться насчет моей истории со Светкой. Как сказать-то правильно? Это ведь тоже слабость, как и никотин. Вспоминаю, выискивая в своем лексиконе не такие прямолинейные и убийственные слова. Бля, стыдно-то как! Провожу ладонью по ушибленному затылку и стреляю взглядом в лобовое, потом снова перевожу на отца. «Пап!» — зову его. Поворачивает ко мне голову, удобнее перехватывая руль. «Тут такое дело!» У него телефон звонит. Это по работе. «Извини, Миш, надо ответить». Снимает трубку с подставки. «Подержи мысль 2 минуты, и я тебя выслушаю».